После поступления сигнала об аварии, аварийные бригады незамедлительно выехали на место и произвели исключение аварийного водовода диаметром 800 мм. Выяснилось, что вышла из строя запорная арматура. Необходимые материалы для устранения данной аварии у нас имеются. Наша задача была обеспечить город водой, не исключать водоснабжение полностью и минимизировать неудобства граждан. Для этого мы обеспечили работу двух магистральных водоводов резервных. Бригады приступили к работе, работы ведутся, заменен один затвор. Но линия находится не в самом лучшем техническом состоянии на данный момент. Было принято решение заменить еще одну запорную арматуру на этом же магистральном водоводе, не дожидаясь ее выхода из строя. Понимая ответственность, которая возложена на наше предприятие, мы делаем все для этого необходимое. Прошу граждан Кинешмы отнестись к данной проблеме с пониманием. Работы планируется закончить к концу этой недели.